Глава 13. Все это время Элис нетерпеливо прислушивался. Что они делают? Почему не заходят? Он слышал голос инспектора, который сказал: «Очень мило с вашей стороны, мадам, что вы разрешили мне зайти». И Элис назвал Грейс проклятой дурой. Он пытался встать, но не мог поднять даже головы, так как был еще очень слаб. Никогда он не чувствовал себя настолько беспомощным, да еще в такой ловушке. Потом он услышал, как открылась и закрылась дверь гостиной, и подумал, что теперь уж инспектор обязательно войдет к нему. Элис сжал кулаки, но ничего не случилось. Потом он услышал шаги по дорожке и стук открываемой двери. Он узнал шаги. Крейн. Что же теперь будет? Снова молчание, потом голоса в холле. Он едва поверил своим ушам, когда услышал, как инспектор сказал: «Ну, я должен идти. Пожалуйста, извините меня». Элис хотел ринуться к окну, чтобы убедиться, что инспектор действительно ушел, но у него не было на это сил. Потом он услышал, как Крейн сказал Грейс: «Надеюсь, вы не фигурируете в тюремных бумагах? Он только что снял ваши отпечатки пальцев». Так вот оно что! Элис яростно потряс над головой кулаками. Эта маленькая дура попалась на старую полицейскую уловку. Эта штука известна всему миру, а она попалась на крючок, и теперь все кончено. «Капут», как говорил Хирш, «капут». Это дело нескольких часов, и все из-за этой дуры. «Эй, вы!» — заорал он. «Идите сюда! Перестаньте там шептаться, черт вас побирал!» Пауза. Потом дверь открылась, и вошел Крейн, а за ним тащилась потрясенная Грейс. «Дорогой мой, вы не должны волноваться!» — с упреком сказал Крейн. «Вы же больны!» «Я слышал ваш разговор», — огрызнулся Элис. «Он снял ее отпечатки пальцев». «Не стоит волноваться из-за этого. У них нет ее данных», — Крейн посмотрел на нее. «Ведь нет?» Грейс умоляюще посмотрела на Элиса. «Нет», — сказала она и бессознательно прижала руки к груди. «У них ничего нет». Элис посмотрел на нее во все глаза. Он ее ревновал, эту девчонку, и едва узнавал ее теперь, когда на ней не было поношенной одежды и стоптанных туфель. Дорогая одежда и чистота преобразили ее. Он знал, что она теперь попалась в руки пижона, и она готова продать себя, но нет. «Она лжет», — сказал он. Это был для него волнующий момент — видеть, как она изменилась в лице. Пусть она забудет об этом принце и снова будет с ним, когда он узнает, что она уголовница. Она только что из тюрьмы. Торжествующе объяснил Элис. Карманница. Крейн стоял со спокойным видом, склонив голову на бок. Его зеленые глаза потемнели. Он долго молчал, потом спросил: «Это правда?» Грейс закрыла лицо руками и беспомощно заплакала. «Конечно, правда», — сказал Элис. «Сейчас ее ищет полиция». Крейн не обращал на него внимания. Он взял Грейс за руку. «Не бойтесь», — сказал он, когда она посмотрела на него. «Я помогу вам. Но надо только знать правду. У них есть что-нибудь против вас?» «Продолжай лгать», — усмехнулся Элис. «Скажи, что ты святая». Никто из них не смотрел на Элиса. Теплая твердая рука ободряла Грейс. Она кивнула, сдерживая рыдание. «Да», — Крейн шевельнулся, пытаясь овладеть собой. Он отпустил руку Грейс и поправил галстук. «Это очень неприятно», — сказал он, и Элис, который наблюдал за ним, заметил, что он боится. «Выгоните ее отсюда», — сказал Элис Крейну. «Я хочу с вами поговорить». Грейс повернулась к Элису. «Нет! Вы только налжете ему. Вы жестокий и ненавидящий человек. Вас не интересует ничего, кроме вашей собственной безопасности. Вы все скажете ему, чтобы спасти свою шкуру, и что есть во мне, и чего нет». Крейн прикоснулся к ее руке. «Пожалуйста, выйдите в свою комнату и немного подождите. У нас мало времени, так что идите и не волнуйтесь». «Но вы не знаете его, как я», — голос ее дрожал. «Он такого налжет вам обо мне». Она резко замолчала, увидев его страдающий взгляд. «Хорошо», — сказала она. «Если вы не хотите слушать меня, я уйду». Она снова заплакала. «Мне наплевать, что будет дальше со мной. Меня тошнит от всего этого. Никакой справедливости. Я устала, устала». «Выйди, сопливая неряха!» — заорал Элис. Он схватил настольную лампу и хотел кинуть в нее. Удивительно ловко и быстро Крейн выхватил у него из рук настольную лампу и снова поставил ее на место. «Не сметь!» — резко крикнул он. Грейс выбежала из комнаты. «Она любит вас», — жестоко ухмыляясь, сказал Элис. «Но вы ее не получите, она моя, вы понимаете? Я знаю, что вы планируете, но держитесь от нее подальше». Крейн придвинул кресло и сел напротив. «Не стоит говорить об этом», — спокойно сказал он. «Если мы собираемся помочь ей, надо немедленно решить, что нам делать». Элис чуть не задохнулся от гнева. В зеленых глазах было нечто такое, что пугало его. «Помочь ей? Да она дура! Что мы сможем сделать, чтобы помочь ей? И помните, она моя! Не стоит шутить со мной, это даром не пройдет». «Кто же вы тогда?» — с сарказмом сказал Крейн. «Мы говорим о ней, а не обо мне. Она воровка, ее зовут Грейс Кларк. Она удрала из женского вспомогательного корпуса ВВС и отсидела 10 дней за кражу. Я связался с ней после того, как помог ей уйти от полиции. Она украла у женщины из сумки деньги, и я видел это. Женщина схватила ее, и если бы не я, она бы уже сидела снова в тюрьме». Он вытер пот с лица. «Она мне многим обязана, неблагодарная девчонка, но ей будет хуже, если она попытается одурачить меня». «Вы тоже думаете, что инспектор взял ее отпечатки, когда дал подержать часы?» «Это старый трюк», — сказал Элис. Он был зол на себя за беспомощность и слабость. «Она глупа и попалась на дешевку. А ваш крючок она тоже проглотила. Можете не считать меня». «Он получил ее отпечатки. Долго все это протянется?» Элис пожал плечами. «Я не знаю. Они не тратят зря времени. Завтра они все узнают. Может быть, и сегодня». «Если я не задержу эти часы», — сказал Крейн как бы про себя. «Вы? Зачем вам совать голову в петлю? И как вы это сделаете?» «Что-нибудь можно всегда придумать», — сказал Крейн. «Неплохо подсунуть отпечатки другой женщины». Элис восхищенно посмотрел на него. «Отличная идея!» — Крейн кивнул. «Единственный способ, если мы собираемся спасти ее», — он посмотрел на Элиса, — «и вас тоже». Элис удивленно улыбнулся. «Меня? На меня у них ничего нет. Им нужна только она». Крейн кивнул. «Ваше счастье!» — он потер нос и резко изменил тему разговора. «Мне кажется, вы не представляете, как опасно вы больны. У вас высокая температура, и это воспаление легких не иначе». Элис нетерпеливо пожал плечами. «Как-нибудь выкручусь. Она сказала, что вы не хотите вызвать врача. Все же я вызову его, независимо от вашего желания. Я не хочу, чтобы вы умерли здесь. Это будет слишком затруднительно». «Я не хочу врача!» — крикнул Элис. «Вам нечего бояться. Врач очень сдержанный человек, и он живет в другом районе. Я поеду за ним и привезу его сюда. Я скажу ему, что вы мой друг. Ему не обязательно знать, кто вы». Элис замер. «Что он имеет в виду, говоря все это? Ему не обязательно знать, кто вы». Крейн стоял спиной к нему и смотрел в окно. «Почему бы врачу и не знать, кто я?» — с трудом произнес он. «Я же говорю, что я им не нужен. Они хотят арестовать вас вместе с девушкой за грабеж. Я видел газеты. Ваше описание дано безошибочно, и они сообщают ваши полные имена. К тому же вы ударили какую-то старуху». «Я не трогал ее», — сказал Элис. «Это сделала Грейс. Она испугалась и ударила ее, прежде чем я успел ее остановить. Так что им нужна она, а не я». Крейн подошел к постели. «Вы интересуете меня, потому что вы абсолютно низкий человек. Подлость — ваша вторая натура. Почему вы говорите про Грейс, она моя? Что дает вам основание так говорить?» «Мы спали с ней», — безжалостно сказал Элис. «Не думайте же вы, что она девственница». «Это не дает вам никаких прав на нее. И кроме того, я не верю вам». «Зачем мне лгать?» — зло сказал Элис. «Она шлюха, и я взял ее. Это и делает ее моей. Вы не хотите, чтобы я говорил правду?» «Правду говорить вы не можете. Впрочем, я лучше скажу стихами». «Имя чужое ты присвоил, и в дом пробрался, как шпион». «У Шекспира учтены почти все случаи», — сказал Крейн, направляясь к двери. «Мы еще поговорим об этом, об изменах и прочем. А теперь мне надо идти». «Об изменах? Я не знаю, о чем вы говорите». «Вы знаете», — спокойно сказал Крейн. «Вы Эдвин Кашмен, предатель и изменник. У полиции гораздо больше оснований интересоваться вами, чем Грейс. У них достаточно оснований повесить вас, и это, кажется, будет вполне заслужено». Крейн улыбнулся и вышел из комнаты.